На первом этаже кафе для клиентов среднего достатка, продуктовый склад и 6 одноместных номеров. В жилых помещениях из добычи 1,5 десятка коммуникаторов, несколько декодеров, 1 МТС, мобильный терминал связи и 3 десятка дукатов. А в продуктовом складе несколько мешков сахара, 30 пачек соли, много приправ, чай и кофе, ящики с просроченными консервами, давно сгнившие фрукты и овощи, слипшиеся в белесую массу макароны и очень много растворимых фруктовых напитков Элим, аналог знакомых мне по юности земных юпи и зука. «Закончили?» – покидая продуктовый склад, спросил меня Роберт. «Да», – подтвердил я. «Обратно пешком пойдем или вызовем Кевина? Вызывай транспорт. Хватит сегодня ноги нагружать. Еще успеем по окрестным горкам походить». «Понял, господин». Роберт прижал к губам УКФ радиостанцию и начал вызвать бункер, а я, услышав, как он называет меня господином, усмехнулся. «Для перса, который заключил контракт с игроком, это естественно. Он, действительно, считает меня своим феодалом. По крайней мере, пока не истек его контракт. А мне вот немного непривычно, все-таки мир вокруг номинально не феодальный. Хотя о чем я, все впереди. Потому что игра только начинается и у меня будет время, чтобы привыкнуть». Кевин примчался за нами на грузовике вместе с работягами, и мы сразу забрали не только трофей, но и все продукты, которые выдержали испытание временем, после чего направились домой, но не прямым путем вдоль моря, а сделали небольшой крюк, чтобы раскидать еще 3 оставшиеся у меня территориальные метки. Когда вернулись в бункер, первым делом проверил продовольственный склад в подвале виллы и остался доволен. Вассалы восстановили ворота, заполнили бывший гараж продуктами и теперь никто чужой, не имея пропуска или взрывчатку, сюда не попадет. Далее, нагрузив персов мелкими задачами, такими как уборка мусора, чистка оружия и осмотр транспорта, остаток этого игрового дня я посвятил сортировке и реализации добытых в санатории трофеев. Все продукты, оружие и средства связи оставляем себе, это понятно. Пусть у нас избыток стволов и харчей, но это сейчас, а в ближайшее время я планировал заключить новые контракты с персами, которых придется кормить, одевать и вооружать. По золоту взял 4150 монет металлом. Это в копилку на черный день и для расчетов в местах, где не проходят электронные платежи. Декодеры, коммуникаторы и МТС продал. Вышло 13 тысяч монет. Потом ужин. Просмотр содержимого нескольких оставшихся у меня коммуникаторов и чтение дневника, который принадлежал банкиру. В 23.00 на сон грядущий подведение общих итогов за день. Финансы. 60 тысяч монет в банке и 5400 монет металлом. Владений, 15. В общем, день прошел не зря. Однако я был немного разочарован. Ожидал, что после прочтения дневника и просмотра коммуникаторов получу новые задания. Но не тут-то было. Новинок нет. Только я об этом подумал, как на мой ноутбук и коммуникатор посыпались сообщения. Игровую страницу открыл с терминала и обнаружил новые задания. Мне все-таки прислали очередные задания, хотя немного притормозили. Впрочем, удивляться не стоит. Все-таки игроков, несмотря на потери, много, без малого 4 миллиона. Ладно, посмотрим свежие задания. Всего их 4. Передать дневник Эдмунда Кирша сыну и сообщить ему о судьбе родителей, 5 кэц. Эдмунд Кирш — это банкир. Он проживал в местной столице Скарборге. А это 300 километров от Скарманта, на другом конце острова. За 5 кэц я через пустоши в столицу не поеду. Какое глупое задание. Жаль, пока его нельзя отклонить или удалить. Отыскать графа Винсента Лея и сообщить ему о судьбе сына, 5 кэц. И опять 25. Где я найду этого самого Винсента Лея? В столице? Или он где-то в родовом замке? Дурацкое задание, и за него всего несколько кэц. Бред. Долбанные сценаристы. Посетить оружейный магазин города Скарманты, получить консультацию по оружию с гравировкой Ульф, 5 кэц. Это несложно, тем более что про городского оружейника, который со дня на день собирался открыть свой магазин, я слышал. Ну и последнее свежее задание. Захватить территориальный контроль над островом Билгарья, 100 кэц. А вот это уже интересно. Я сразу достал атлас с картами и нашел остров Билгарья. Оказалось, что он в 13 километрах от меня. Островок небольшой, на него потрачу не больше 6 меток. Но стоит ли овчинка выделки, если территорий вокруг и так много? А на то, чтобы при помощи архитектора подтянуть Билгарью к своему владению, придется потратиться. Так что надо крепко подумать, браться за это задание или нет. Блин, голова уже плохо соображает. Я,

ответил я и сам начал задавать вопросы. «А ты кто?» «Матрос Григи». «Сколько на борту людей?» «Шестеро. Помимо меня еще один матрос, дядя Логан, и владельцы, семья Бернх, господин Надари, господин Мартин, госпожа Ирита и госпожа Адиль. Откуда идете?» «С острова Мири. Там у семьи Бернх было убежище. А куда направлялись?» «В Чарен. Оттуда планировали перебраться в Скарманд, где все спят. Ночь тревожная была, все на нервах, а под утро нас сморило. Кто ночью вызывал помощь?» «Госпожа Ирита. Деньги или драгоценности на борту имеются?» Матросик замялся и, нахмурившись, я поторопил его. «Ну, чего молчим?» «Есть. Я видел в каюте хозяина пару чемоданов. Что внутри, не могу знать. А с яхтой что?» «Напоролись на скалу. Воды на борту немного. Камень почти полностью закрыл пробоину, но двигаться не можем. А если волнение моря усилится, тогда точно пойдем ко дну. Спасательный плот есть?» «Да, 10-местный. А оружие?» «У господина Адари пистолет, и у Лагана ракетница». «Ясно. Буди всех. Подъем. Или как у вас говорят, свистать всех наверх». «Слушаюсь». Матросик убежал, и спустя пару минут стали появляться другие люди. Семья Бернх выглядела словно английские аристократы из романов начала 19 века. Успешные, богатые, чопорные и высокомерные. Глава семейства Адри Бернх — сухопарый седой мужчина около 50 лет в белом спортивном костюме. Его сын Мартин — практически точная копия папаши в юности. Мать, госпожа Ирита, красивая блондинка, в глазах которой я увидел испуг. И госпожа Адиль, хрупкое синеглазое чудо, не старше 16 лет, которая при виде нас спряталась не за отца, мать или брата, а за крепкого мужика в такой же робе, которую носил Григи. Видимо, это и был Логан. Кстати, он сжимал в руке ракетницу и являлся единственным человеком на борту Янтаря, кто был готов оказать сопротивление. Увидев, что мы вооружены, они молчали. Пришлось начать мне. «Господа и дамы, позвольте представиться. Я Райнер Северин, владелец вольного Феодорин на побережье. Прибыл вас спасти, но перед этим хочу спросить. Вы знаете, что после апокалипсиса вся планета погрузилась в хаос?» «Мне ответил Адари Бернх. Конечно, нам это известно. И про неоварваров знаете, и про мутантов, и про зомби?» «Да». «И что ГКП, который находится на орбите?» Я поднял указательный палец вверх. «Реальной власти не имеет, разумеется. А к чему эти вопросы?» Я опустил руку, резко шагнул к нему и повысил тон. «К тому, что, вызывая помощь на общей радиочастоте, вы всполошили всех окрестных разбойников. Понимаете, они уже идут сюда, и эти ребята вооружены, возможно, даже лучше меня и моих людей. И что же делать?» Адри Бернх осознал опасность, которая грозила его семье, и как-то в один момент, растеряв свою аристократичность, стал меньше ростом и посмотрел на супругу. «Слушайте меня и будете живы, здоровы, и вместе со своими чемоданами благополучно доберетесь до берега, а затем окажетесь в Скарманте. Вы готовы подчиняться?» Вместо мужа ответила жена. «Готовы. Что нам делать?» «У вас есть 10 минут, чтобы собрать все самое ценное и погрузиться в мой катер. Разбойники скоро будут здесь. На катере вы спрячетесь за мысом, а я встречу самозваного морского короля здесь. Мы с ним разберемся и только после этого отправимся на большую землю. Иначе никак?» «Нет. Вы клянетесь, что не причините нам вред, не ограбите и не бросите?» «Госпожа Ирита, поверьте, клятвы сейчас ничего не значат и не стоят. Если бы я хотел вас убить, ограбить или обратить в рабство, никто не смог бы мне помешать. Я свое слово сказал, вы его услышали. Время поджимает, и вам необходимо принять решение. Мы доверимся вам и подчинимся». Ровно через 10 минут напуганная семья Бернх в полном составе вместе с матросиком Григи погрузилась на катер и отвалила от яхты. «Со мной остались три вассала и Логан, которому я доверил автомат. Все было сделано вовремя». Как только катер скрылся за мысом, на горизонте появилась приближающаяся черная точка. И сомнений в том, что это Гарри Хромой с костяком своей банды, у меня не было. «Прячемся», — отдал я команду персам и занял позицию в рубке. Мы затаились. Ожидание было томительным, и я еще раз обдумал нашу тактику. Я имел возможность пойти по простому пути, забрать всех, кто находился на яхте, и кружным путем, избегая схватки, добраться до материка. Однако есть задание на уничтожение банды Гарри и захват его острова, поэтому морского короля надо гасить. Наверняка, вместе с ним лучшие бойцы его группировки, и если всех прихлопнуть разом, взять остров будет гораздо проще. И только один момент меня тревожил. Какое у Гарри судно? Если обычный катер или похожая на янтарь яхта с корпусом из пластика, перебить варваров из засады совсем несложно. А если это какое-нибудь военное судно с корпусом из металла, сторожевик или бронекатер, тогда придется использовать телекинез или магию. Например, силовое копье, огненную капель или пепел черного пекла. Жаль, упустил этот момент из вида раньше и не продумал, как вести бой с врагом на бронированном корабле. Впрочем, я переживал напрасно. У Гарри оказался точно такой же катер, как и у меня. Он подошел вплотную к яхте, и варвары уже собирались пойти на абордаж, когда я отдал команду открыть огонь. Разбойников 7 человек, один в рубке за управлением, 6 на палубе. Все вооружены, но не готовы встретить серьезное сопротивление. А нас на яхте 5 и у каждого автомат. Между нами несколько метров. Поэтому боя, как такового, не было. Мы устроили пиратам расстрел. Стальной шквал прошелся по вражескому катеру, каждый наш стрелок потратил по одному рожку, и перед нами уже не враги, а трупы. С нашей стороны потерь нет. Логан закинул на борт чужого судна выброску с железными крюками, зацепился за лейер, и мы подтянули трофейное плавсредство к яхте. Пробоины, конечно, имелись, но на удивление их оказалось немного, и они небольшие. Так что до берега трофей дойдет, и мы сможем его подлатать. Пока обыскивали мертвецов и собирали добычу, вернулся наш катер. Мы демонтировали и перенесли на свое судно все, что могло нам пригодиться, включая бортовую навигационную систему и компьютер. После чего направились к бухте Саркис, на берегу которой стоял санаторий Скалафанти. Она ближе, чем Лазурная бухта. Яхту бросать не хотелось, однако пришлось. Пробоина слишком серьезная, и даже если сдернуть янтарь с подводной скалы, на которой яхта зависла, дотянуть ее до берега не выйдет. Семья Берг вела себя тихо и спокойно. Аристократы сидели на своих чемоданах, и если разговаривали, то делали это, когда никто посторонний не мог их слышать. Они все еще не доверяли мне и опасались за свою жизнь. Это логично. Я этих людей не винил. Просто хотел выполнить задание и получить свои кэц. Поэтому сидел возле рубки, смотрел на море и отдыхал. «Командир, к тебе дело есть», — прерывая мое одиночество, рядом присел Логан, у которого сразу после боя вежливо, но настойчиво, отобрали автомат. «Говори», — я покосился на матроса. «Мы, я и Григи, пообщались с твоими вассалами. Они рассказали, что на большой земле творится. В городах голодно, за пределами анклавов опасно. Надо прибиваться к хорошему хозяину, который своих людей не бросает. Вот мы и решили попроситься к тебе на контракт». «Оба, да, я Григи не брошу, он мой племянник. Условия знаешь?» «Мужики рассказали, что и как. А что семья Бернх? Они мне не хозяева. Мы, как только вышли из общественного бункера в Киршине, это такой город на острове Мирий, сразу решили сваливать, куда подальше. Тут старший Бернх нарисовался, матросов искал. Вот мы и подрядились. С него полсотни монет и харч, а мы обслуживаем яхту. Кстати, я ему говорил, что в этот пролив соваться нельзя, а он меня не послушал. Так что моей вины в том, что напоролись на скалу, нет. Расскажи о себе, что умеешь, чем раньше жил». Он пожал плечами и ответил: «44 года, полное среднее образование. Дальше учиться не стал, служил по контракту в миротворческой бригаде. Звание – капрал. Повезло, остался жив, сохранил здоровье и повидал мир. Когда контракт закончился, вернулся на родной остров, трудился на рыболовецком траулере, и была семья. Все близкие, кроме Григи, погибли от вирусов. Кажется, потерял все, что имел и любил. Однако, несмотря на это, в душе есть надежда, что получится начать жизнь с чистого листа. Ты хоть понимаешь, что сейчас у тебя есть свобода выбора, а заключив со мной контракт, придется подчиняться чужой воле и рисковать?» «Понимаю, но вариантов лучше этого пока не вижу и готов дать клятву». «Григи тоже». «Договорились. Доставим семью Бернх в безопасное место и обменяемся клятвами». Логан ушел, а я попытался подремать. Получилось, но отдых был недолгим. Через час мы вошли в бухту Саркис и сразу удостоверились, что на территории по-прежнему безопасно. После чего вызвали бункер, обозначили свое местонахождение, и я приказал пригнать в скалу фантитранспорт. Пока мы этим занимались, семья Бернх рассчиталась с матросами, и у меня прибавилось вассалов. Мы обменялись клятвами с матросами и, приказав вассалам оставаться в санатории, осматривать здание и ремонтировать катера, я погрузил спасенных аристократов в грузовик и вместе с Логаном, который вызывал у меня доверие, повез их в Скарманд. Семью Бернх высадил возле городской администрации. Дальше они сами по себе и, пожелав аристократам удачи, я получил сообщение, что получил полсотни кэц, а затем отправился на биржу труда. Мне снова нужны люди. Вот только в этот раз вместо взрослых мужчин и женщин на площадке стояли подростки, щуплые мальчишки и девчонки. Было их три десятка. Самому младшему на вид 9 лет, самому старшему 14. Игроков рядом всего трое. Стоят и молчат. Никого из них я не знал, но подошел и завязал беседу. «Привет, парни». Мне ответил только один, коренастый темнокожий парень. «Привет, откуда детишки?» Кивок в сторону подростков. Пришел второй караван из Фариена. Почти сотня детей, сироты из приюта и те, кто потерял родителей в апокалипсис. Совсем малых разобрали сердобольные горожанки, а этих направили сюда. Администрация заявляет, что не может их прокормить. И чтобы подростков быстрее разобрали, всех взрослых трудяг временно загнали в бараки. Чиновники понимают, что игрокам нужно заключать контракты. Поэтому надеются как можно быстрее сбагрить молодняк, а потом вернет взрослых. Некрасивая ситуация, это точно. Я отошел от игроков и уже собрался вернуться в грузовик, когда рядом встал Логан и спросил: «Командир, а может взять подростков? Мы не милосердный приют, Логан», — ответил я, «и не можем позволить себе тратить силы, время, нервы и ресурсы на присмотр за детьми. Так-то оно так, командир, ты старше и я с тобой не спорю, но иногда такие детки гораздо полезней, чем взрослые. Когда я служил в миротворцах, в джунглях приходилось сталкиваться с подростками, которые воевали, словно настоящие солдаты, а иногда даже лучше. В них страха меньше, а азарта больше. Война для таких детишек подобна игре, и если дать малолетним бойцам правильную мотивацию, поддержать, подкормить и немного подучить, они ради своего вождя горы свернут». Действительно, в словах Логана был резон. Я мог судить об этом с точки зрения своего опыта, поскольку тоже сталкивался с детками-солдатами. И если взять земную историю последних десятилетий, можно вспомнить достаточно примеров, когда несовершеннолетние мальчишки и девчонки становились отличной военной силой. Вестсайдские мальчики из Сьерра-Леоне, армия сопротивления господа из Уганды, Джамаат аш-Шабааб в Сомали, тигры освобождения Тамил-Илама в Шри-Ланке или армия бога из Мьянмы, все эти вооруженные формирования использовали детей и солдат, зачастую, имея в строю не больше 15% взрослых. Таковы факты. Поэтому, если убрать моральные аспекты и относиться к подросткам, словно к боевым единицам, никакой разницы между ними и взрослыми вассалами нет. Трудиться, вести поиск, сражаться и добыть ресурсы они будут не хуже. Я посмотрел на Логана и сказал: «Пожалуй, ты прав, но этим деткам необходим наставник, который займется их воспитанием, начальной военной подготовкой и психологической накачкой. Если возьмешься, заберем всех, не десяток трудяг, как я собирался, а три десятка подростков. Потянешь?» Логан задумался, покряхтел и кивнул: «Да, командир, добро». Решение было принято. Я забрал весь молодняк, 29 человек, из них 25 мальчишек и всего 4 девчонки. Новые вассалы под руководством Логана и Роберта набились в кузов грузовика, и мы направились обратно в мой фиат. Остаток дня пролетел в рабочей суете. Деток следовало разбить на группы и накормить, осмотреть на предмет шеи заболеваний, а потом приодеть. Основная забота, конечно, легла на плечи Логана. Но он у нас новичок, еще многого не знал, и ему требовалось помогать. Поэтому подключил Маргариту Руни и учительницу Жанну Бланше. В конце концов, все более или менее вошло в колею. Логан, Григи, Карахан и весь молодняк оставались в санатории. Остальные, по-прежнему, рядом с бункером на вилле Вика Виктроса. Так что у нас теперь две базы. Брать под себя остров Юринс решили на следующий день, а сегодня продолжили зачищать владения и собирать трофеи. Наиболее боевитым трудягам необходимо восстановить силы и только после этого влезать в очередное рисковое мероприятие. Да, я мог справиться самостоятельно, но пора формировать подразделение боевиков. Начинаем с малого, с тех, кого я брал сегодня на дело. Это будет костяк, не спецназовцы, конечно, вот только с чего-то надо начинать. Ну а пока я был свободен, решил прогуляться в бухту Дарамия, купил 5 территориальных меток и только потом отправился в поход. Я шел вдоль береговой линии, попутно оставлял территориальные метки, и застолбили еще 5 квадратных километров. Добрались до бухты Дарамия и, осмотревшись, виллы сенатора, был разочарован. Ожидал, что здесь окажется несколько нетронутых объектов для мародерки, а вместо этого увидел остовы сгоревших зданий. Плохо, конечно, неужели зря потратил время? Нет, надо хотя бы пройтись по бухте. Приняв решение, я двинулся дальше и все-таки обнаружил кое-что интересное. Скрытое густым лесом двухэтажное здание из белого камня, а вокруг него приземистый кирпичный забор. Неужели так жили влиятельные сенаторы и сильные чародеи региона Айгин? Эх, не видели местные чиновники и политики дворцов своих российских коллег, иначе обзавидовались бы. Впрочем, когда я подошел к зданию и перебрался через забор, а затем через разбитое окно проник внутрь, я увидел, что здесь все не так просто и скромно, как могло показаться в начале. Два этажа – это только на поверхности, а под ними еще четыре подземных уровня. Вот как, аварийная лестница не заблокирована. Но чтобы пробиться в подземелье, необходимо вскрыть бронированную дверь. Как это сделать? При помощи взрывчатки или электронного ключа. Ни того, ни другого у меня, к сожалению, не было, а боевые заклинания решил пока не использовать, ибо сканирование показало, что есть какая-то хитрая магия, которая завязана на защиту дома. Ладно, торопиться не стану. Я двинулся дальше. Еще раз обошел помещение и покинул здание с пустыми руками, так как взять оказалось нечего, кругом пусто, словно кто-то заранее все вывез. В общем, прогулка в бухту Дарамия не дала никакого результата. Разумеется, если не считать таковым присоединение новых территорий. Поэтому я вернулся обратно и более ничего интересного в тот день не случилось. Зато ночью произошло первое обновление игры. Коммуникаторы игроков стали работать не только на прием сообщений, но и на отправку. Также, при определенных условиях, нам стали доступны звонки другим абонента. А еще появился местный аналог интернета и общий игровой форум. Ну и вишенка на торте. Все цели, которые уничтожали вассалы игроков, шли в зачет феодала. В принципе, это правильно и справедливо, поэтому у меня нововведения отторжения не вызвали. Глава 24. Лично я после появления возможности связаться с другими игроками никому и никаких сообщений отправлять не собирался. Я сам по себе и мне до них дела нет. Однако, нашелся человек, который вспомнил про меня, и вскоре я получил первое СМС. «Привет, это Грета. Дашь доступ к своему коммуникатору для звонка?» Я покопался в обновленных настройках связи и обнаружил функцию разрешения прямой связи для конкретного абонента, после чего разрешил Грете звонок, и она немедленно со мной связалась. «Извини, что беспокою», — услышал я ее немного нервный голос. «Ничего», — ответил я, — «все равно не сплю. Наверное, на форуме зависаешь?» «Нет, туда еще не заходил, а зря, там уже много полезной информации». «Плевать, что нужно, я уже знаю, а на пустую болтовню нет времени. Ты-то чего звонишь, или я так запал тебе в душу, что ты не можешь меня забыть и теперь хочешь секса?» «Пошляк», — с явным раздражением выдала она. «Иногда случается», — спокойно сказал я. «Давай, выкладывай, чего надо». Краткая пауза, и она спросила: «Возьмешь меня в вассалы на стандартный контракт? А что, игроки уже могут брать других игроков на службу?» Удивился я, вспоминая правила игрового мира. «Да, сама об этом только сегодня узнала. Есть такая возможность. Ладно, пока поверю на слово, что так и есть. Но зачем тебе это? Ариф Мансури заставляет к себе в группу вступить, марокканец. Помнишь, я говорила про него?» «Помню. Вот только не так давно ты с ним одно дело делала. Тоже других прессовала, чтобы в вашу банду вступили. Я многое переосмыслила после того случая. Ну там, в роще возле дороги, когда ты меня спас. Ясно. Тебе как, контракт заключать срочно? Сутки на размышления у меня есть. А потом или к тебе на службу пойду, или в городскую дружину. Однако там к девушкам не очень хорошо относятся, а ты себя показал как достойный человек. Поэтому тебе верю. В общем, так, Грета, ничего обещать не стану. У меня с утра рейд, который я отменять не собираюсь. И если завтра вечером в Скармант не доберусь, тогда поступай, как знаешь. Где тебя искать? Кстати, я в основном возле биржи труда кручусь. Здесь интересно. А если меня там не окажется? Пришли сообщения. Тогда все, отбой. Сбросив звонок, я все-таки зашел на игровой форум и завис там на 2 часа. Игроки сливали много информации, которую без сомнения можно считать стратегической. Где склады, кто и куда пошел, в какие места не стоит соваться, в каком городе выше цены, где и какие задания выпадают, ну и так далее. Воистину, болтун, находка для шпиона. Но самое главное для меня, Форум имел подразделы по крупным островам, в том числе и по острову Кафар. Поэтому, читая переписку нескольких игроков, я узнал, что не так уж и далеко от моего владения есть две перспективные локации. Первая – Серая башня, филиал магической академии Мира Крес. И сейчас там окопалась группа местных чародеев, которые сидят на огромных богатствах. А вторая – один из 24 главных храмов этого мира в честь бога Уриля, и там засел один из его аватаров. Наверное, самый сильный перс этого мира, но на полноценного бога все-таки не тянет, ведь он всего лишь тень того, кто создал это игровое пространство. Вот я и подумал, а что если взять его за жабры и прижать? В самом деле, не зря же меня называли убийца богов. Глядишь, смогу его запугать или мы сможем договориться. Тогда играть станет легче, а возможно, что я сразу стану победителем. Вряд ли, конечно, но почему бы не попробовать? В общем, такие мысли вертелись в моей голове в эту ночь. А с утра пораньше начался очередной трудовой день феодала. Я собрал боевиков и приказал готовиться к рейду на остров Юринс, который от бухты Саркис относительно недалеко. Идем на двух катерах, в отряде полтора десятка бойцов, 7 взрослых и 8 подростков. С одной стороны, бросать молодежь в бой пока не стоило, мальчишкам еще учиться и учиться. А с другой стороны, серьезного сопротивления на острове никто из нас после уничтожения вожака Гарри и его лучших бойцов не ожидал, а мальчишек в атаку никто посылать не собирался. Следовательно, мы имеем возможность обкатать молодняк перед следующим заданием, уничтожением группировки Берни Стального. Выдвигаемся. Отдал я приказ и запрыгнул в ближайший катер. Наши суденышки отвалили от причала, покинули бухту Саркис и вышли в море. Курс на Юринс. Вперед. Вассалы знали, что делать, инструктаж был проведен заранее. Мое вмешательство не требовалось, и я мог отвлечься. Поэтому включил радиосканер и зацепил 4 рабочих радиочастоты. 2 из Скарманта, там все по-прежнему, идет трудовой день. 1 с острова Юринс. Какой-то Шлома вызывал на связь Гарри и очень переживал, что вожак молчит. А 4-я радиочастота из Чарна. Голос одинокого человека, скорее всего, потерявшего все силы, раненого или умирающего наемника. Карат вызывает глобус. Карат вызывает глобус. Ответь, это Сай. Я остался один. Остальные погибли. До цели не дошли. Пришлите помощь. Я в доме номер 11 по улице Зеленая. 2-й этаж. Противник практически уничтожен. Группа из 6 бойцов сможет выполнить задание. Повторяю, судя по всему, кто-то выслал в Чарн группу профессиональных наемников. Они столкнулись с мутантами и погибли. Из группы выжил 1 человек. Пришлют ему помощь или нет, мне неизвестно. Однако я узнал, что наемники уничтожили большую часть мутантов. А из этого следует, что под прикрытием вассалов я могу без особых проблем прогуляться по закоулкам этого приморского городка, который хранит много ценностей и богатств. Вот только хорошо бы за это еще и кэц получить. Только я об этом подумал, как поступило новое задание. Провести разведку в городе Чарн, 10 кэц. Чем руководствовался координатор игры, рассылая задание, я пока не понял. И, еще раз просмотрев список ЗЗ, подумал, что в нем до сих пор не появились эльфы и прочие нелюди. Не поступает заданий прикончить представителя иной расы, например, гнома или орка, чтобы заработать кэц. Да и модификанты пока не засветились. Что странно. Хотя, если верить игровым справочникам, анклавы уцелевших нелюдей далеко на севере, а модификанты закрепились на востоке. Мне до них в ближайшее время добраться сложно. Поэтому, наверное, таких заданий и нет. Тем временем неизвестный наемник с позывным Карат заткнулся. Возможно, потерял сознание, умер или просто устал. На радиочастоте легкий треск помех и, отключив сканер, я еще раз проверил оружие и приготовился к бою. Катера приближались к острову Юринс, который значительно больше уже присоединенного к моему владению островка Белгарья примерно в 5 раз. Однако внешне они похожи. Это поросшая лесом гора. До апокалипсиса на острове находился поселок. Имелись причалы и люди кормились за счет туризма, рыбалки и производства сувениров. Теперь территория под неоварварами, но скоро войдет в мой фиат. В этом я не сомневался. Вот как только на покупку территориальных меток и перемещение острова накоплю кэц, так и займусь его присоединением, а пока цель рейда – уничтожение остатков банды. Вижу лодки. Подал голос один из вассалов и указал в сторону ближайшего островного пирса. Я присмотрелся и обнаружил 2 большие деревянные шлюпки на 3 пары весел, которые пытались выйти в открытое море. Не иначе, ребята покойного Гарри почуяли приближающуюся беду и решили свалить. Останавливаем лодки. Отдал я приказ, при малейшем намеке на сопротивление, уничтожить противника. Катера догнали беглецов, и мы обнаружили в шлюпках последних бойцов Гарри Хромова и рабов. Шлома, можно сказать, начальник тылового обеспечения группировки, не смог вызвать вожака и принял решение сбежать на один из соседних островков. Но скрыться ни варвары не успели. Сопротивления нам никто не оказывал. На веслах рабы, изможденные мужики, а уцелевших бандитов всего четверо. Автоматическое оружие имел только Шлома, смуглый мужик в грязном камуфляже, а у остальных обрезы двуствольных ружей 12 го калибра. Перевес на нашей стороне. Поэтому они сдались. Лодки вернулись к берегу и, допросив неоварваров, я узнал о схронах Гарри и количестве бойцов в банде Берни Стального, а затем велел Лагану отвести бандитов в сторону и расстрелять, что он и выполнил. Поставил неудачливых пиратов перед строем своих парней, объяснил бойцам, какие ублюдки перед ними, и молодняк взял первую кровь. После этого вассалы начали вскрывать тайники неоварваров и обыскивать брошенные здания, а когда они закончили и вернулись в лагерь неоварваров, я принял доклад Лагана. «Командир, мы готовы к отплытию. Все ценные собрали и погрузили на катера. Сколько и чего добыли? По оружию. Один автомат, один пистолет, 4 обреза 12 го калибра и 2 хорошие сабли, наверное, из музея или частной коллекции. Золота немного, всего 200 монет, 2 шлюпки, 4 декодера, 1 мощная радиостанция, 1 МТС. Что с продовольствием? Полтонны сушеной рыбы, варвары ее сами ловили, примерно 200 килограмм соли и 2 мешка галет. Как-то несерьезно, хмыкнул я, для разбойников это нормально, они одним днем живут, что добыли, то и сожрали, верно, а что с лодками, возьмем на буксир. Я почесал затылок, еще раз окинул остров взглядом и снова обратился к Лагану, ты человек опытный, мне твой совет нужен, как поступим с рабами. Он помялся, видимо, тема неприятная и ему не хотелось даже косвенно влиять на судьбу других людей. Однако он все-таки ответил, у нас 19 рабов, 7 мужчин и 12 женщин, среди них 4 беременных, и все рабы настолько забиты, что еще не скоро смогут почувствовать себя людьми, так что с ними будет трудно. К каждому необходим личный подход, все нуждаются в лечении и хорошем питании, а это траты ресурсов, которых у нас немного. Если решишь их освободить и заключить контракт, придется потратиться, такова обязанность феодала, а пользы от вчерашних рабов будет немного. Поэтому моя рекомендация простая, оставить их в прежнем состоянии и не давать свободу, а предоставить рабам шанс ее заработать. Кто выживет и сможет включить мозг, тот будет стараться, и мы это увидим. Со временем они получат вольную, а остальным проще быть послушным трудовым инструментом, выполнять, что прикажут, и ни о чем не думать. Логично, так и поступим, согласился я с ним. А старшим над рабами назначу Роберта Коннорски. Он за людей переживает и для рабов сделает больше, чем кто-то другой.